Вообще, дела у группировки в последнее время шли не очень. Сначала их босс упустил одного инициированного мага, потом второго, чуть позже на них устроила облаву гильдия охотников, да так, что чудом ноги унесли, причем далеко не все. А теперь и у маги возникли трудности с делом, которое он уже давно считал завершенным, и что самое удивительное, виноват был тот же пацан, которого его босс не сумел похитить. И если в первый раз они закрыли глаза, то теперь позволить себе такого не могли. Их же уважать и бояться перестанут. «Говори, мага», — разрешил барон. Глава их организации выглядел немного побитым после недавней заварушки. «Помнишь девку, которая должна была пойти к нам, отрабатывать долги своего папаши?» На самом деле Халилов говорил без акцента, используя его только для того, чтобы создать себе образ простоватого горца. «Так проще, когда собеседник тебя недооценивает». «Да, помню, возникли трудности», — удивился главарь. «Сбежала, что ли?» «Так найди, людей у тебя хватает. Мы хоть и понесли потери вчера, но не настолько серьезные, чтобы не справиться с мелкой девкой. Ситуация немного более деликатная, барон», — мага немного замялся. «Помнишь паренька с даром, которого не смогла взять бригада Сиплова, а потом пропала?» Босс кивнул. «Так вот, он организовал свой охотничий отряд, а наша девка примкнула к нему. Мы с ребятами весь день охраняли их базу, хотели дождаться девчонку, но, видимо, она ушла в рейд. Интересно, и что было дальше?» Барон все еще помнил свой провал, так что к пацану у него имелись свои счеты. Наверняка, это именно он натравил охотников на них. «Встретили этого парня, как там его зовут?» Мага заглянул в телефон. «Максим Вершинин, точно. Так вот, он раскидал моих ребят, как щенков. Пришлось договариваться. Он сказал, что девчонка теперь под его защитой, и он хочет посмотреть документы по ее долгу и провести встречу с участием юристов. Я, конечно, согласился, но сам понимаешь, никаких документов у нас отродясь не было. Мы ему что, банк какой-то?» Наглый сопляк. Главарь стукнул кулаком по столу. Да как он посмел возомнил себя архимагом, а сам только-только инициацию прошел. Теперь он нам тоже должен. «Собирай группу захвата, приказываю взять обоих». Босс, он показал себя довольно сильным бойцом, а за забором его базы мелькали несколько человек с оружием. «Думаю, стандартной группы может не хватить». Мага не любил демонстрировать слабость, но второй раз падать в грязь лицом он не собирался. «Бери пятерку магов и две четверки бойцов», — легко разрешил главарь. «Больше сейчас дать не могу, но этого должно хватить. Вряд ли они сумели собрать хоть сколько-то стоящий отряд. Обоих брать живьем, остальных можно в расход. Выступайте сегодня ночью». «Есть, босс». Мага был рад такой яркой реакции главаря, ему и самому хотелось отомстить наглому пареньку. Подумать только, документы он захотел посмотреть, какое неуважение. К месту проведения операции они подъехали глубокой ночью. Команда подобралась на славу. Пятеро магов седьмых-восьмых рангов и отменные стрелки в качестве прикрытия, причем самые лучшие, они даже сегодня не пили. Периметр охранялся, но они быстренько приморозили единственного дозорного, перерезали провода, подающие электричество на камеры, и проникли внутрь поместья. Как и предполагалось, никаких проблем не возникло. Большинство обитателей давно спали, так что операция обещала стать легчайшей. Сам мага следил за всем, находясь в автомобиле, который был припаркован неподалеку. Ну как следил, контролировал ситуацию при помощи рации. Сам он давно отошел от прямого участия в подобного рода операциях, да и по статусу уже не полагалось. Вначале все шло отлично, бойцы отрапортовали, что проникновение прошло успешно и отключились на время, чтобы никого случайно не разбудить. Маги разделились. Двое в сопровождении четверых бойцов отправились на задний двор исследовать территорию, трое пошли в главный дом непосредственно за целями операции. Трое бандитов с огнестрельным оружием остались сторожить вход, остальные засели у ворот, на всякий случай. Задача у первой группы была простая – исследовать территорию на предмет наличия непредвиденных угроз. Поскольку стояла глубокая ночь, на улице ожидаемо никого не оказалось. Вторженцы двигались аккуратно и тихо, но так никого и не встретили, пока не заглянули за старенький неприметный сарай. Там, прямо им навстречу, шла неровным шагом парочка каких-то оборванцев. Они слегка покачивались и постоянно дергались. Бандиты сначала слегка опешили, но потом взяли себя в руки. «Стоять!» — тихо сказал командир мини-отряда, «Не шумите, я сам». Он вышел немного вперед и запустил в доходяг два огненных шарика друг за другом. Стоило только магии активироваться, как странные люди резко вскинули головы и посмотрели прямиком на мага. Их глаза засветились, а движения стали четкими и резкими. Они оба легким движением ушли в сторону от атаки и с бешеной скоростью рванули на нападавшего. Тут уже не выдержали неодаренные и принялись палить по странным мужикам. И каково же было их удивление, когда они осознали, что пули не причиняют абсолютно никакого вреда этим странным людям. Или не людям, додумать мысль автоматчики не успели, потому как парочка переключилась на них и раскидала с такой легкостью, словно они были не крепкими мужиками, а весили килограммов по 10. Маги тоже без дела не стояли, они сначала немного замешкались, но опомнились, как только началась стрельба, и тоже вступили в бой. Сражение шло недолго и с переменным успехом. В какой-то момент бандитам показалось, что они уже начали побеждать, но потом появился он. Страшный скелет под 2,5 метра ростом со светящимися синим огнем глазами, от которого так и веяло смертью. «Да как вы посмели тронуть мой сарай?» — воскликнул этот ужас гневным голосом, который пробирал до костей и внушал животный страх. В этот момент остававшиеся в сознании маги поняли, что сегодня они явно зашли не в тот двор. Я проснулся среди ночи от звуков стрельбы, резко вскочил с кровати, надел штаны и побежал на улицу. В это же время мне поступил сигнал от Зули, он передал образ сражения с какими-то магами. Неужели бандиты решились на штурм? Да, похоже, я оказался прав, и никаких документов у них не было. Выйти на улицу я не успел, так как, завернув за угол, чуть не врезался в лазутчика. Он, кстати, тоже явно не ожидал меня встретить, только состроил удивленное лицо, после чего ушел в нокаут от прямого в висок. Я быстренько просканировал его память. Ну и мерзость же. Очевидно, это были бандиты, причем довольно влиятельные. Чем они только не занимались. Грабежи, убийства, похищение людей с целью продажи в рабство, изнасилование, торговля оружием, наркотиками и еще куча всего. Я даже сплюнул от отвращения. Вот уж кого точно не жалко осушить и пополнить свое внутреннее хранилище. Однако, немного поразмыслив, я решил, что лучше не стоит. На всякий случай надо выбить из них чистосердечное признание и записать на видео. Не знаю, поможет ли такая улика в случае внимания со стороны правоохранительных органов, но лучше пусть будет. Куда деть бандита, который не спешил приходить в себя, я так и не придумал, так что закинул на плечо и пошел дальше, по дороге стуча в каждую комнату. Мало ли, кто-то мог еще не проснуться. Ребята из отряда, жившие в главном особняке, начали выбегать из своих комнат, заспанные и взволнованные. Выйдя к лестнице со второго этажа, я увидел Злату в полупрозрачном пеньюаре с чашкой в одной руке и водным заклинанием в другой. Она вела сражение с магом противника, который также оказался водником. Кажется, она проснулась и пошла на кухню, чтобы попить. Этот ее напиток и превратился в оружие. На лице синеволоски отображалась странная гамма чувств, в которой явно преобладала злость, но, несмотря на это, девушка проигрывала. Противник был явно выше рангом. Я бросил свою поклажу на пол и резко рванул к вражескому магу. По пути применил возврат на косу, и чего я ее сразу не взял. Я не был уверен, достанет ли заклинание, но оно сработало, так что из рывка выходил уже с оружием в руке. Перехватил ее за боковую ручку обратным хватом, напитал даром и нанес удар, пока противник не успел среагировать, увлеченный сражением со Златой. Выпад кулаком с зажатым в нем древком, водник на автомате блокирует мою руку. Я же делаю движение локтем вперед. Лезвие косы, находившееся чуть дальше локтя, заходит за спину магу, ну а дальше оставалось только дернуть правую руку влево, и голова лазутчика расстается с его телом, а мой резерв пополняется сразу почти на 70 лет. Злата устало выдыхает и опускает руки, а я улыбаюсь ей и показываю большой палец. Она сначала не понимает, к чему это я, а потом до нее доходит, что она, в общем-то, почти не одета, и мне прекрасно все видно. Девчонка резко краснеет и закрывается руками, но я уже бегу в другую сторону. Откуда-то из левого коридора первого этажа слышится вскрик Вики. Странно, что она там забыла. Ее комната ведь рядом с моей. В холле, откуда я только что убежал, раздаются звуки стрельбы, но вернуться я не могу, графиня в опасности, а там ребята уже вышли из комнат, справиться как-нибудь. Резко открываю дверь в комнату отдыха, откуда и раздавался крик, и становлюсь свидетелем интересной картины. Графиня в довольно милой и сексуальной пижамке нежно-розового цвета стоит ко мне спиной, вытянув руку вперед. Рядом с ней Жанна в моей майке, видимо, мама дала. Своей одеждой она ведь пока не успела обзавестись. Обе девушки сосредоточены и явно что-то колдуют. Напротив них стоят Рита, на которой из одежды только стринги, и тая в трусиках, шортах и обтягивающем топике. У меня аж челюсть упала от открывшегося вида, и я далеко не сразу осознал, что девушки образовали собой круг, в центре которого лежит, схватившись за голову, какой-то мужик в черном. Вика и Жанна стояли ко мне спиной, тая была слишком сосредоточена на возмутителе спокойствия, так что меня заметила только Рита, которая задорно подмигнула мне и выпятила грудь, даже не подумав прикрыться. Вот ведь чертовка. Я все же кое-как заставил себя перевести взгляд на центр круга. Кажется, стало понятно, что происходит. Жанна с помощью эмпатии транслировала бандиту в голову что-то очень неприятное, а Вика пыталась взять его ослабленный мозг под контроль. Я решил пока не вмешиваться, мне стало интересно, получится ли у них. И, да, уже секунд через 30 мужик на полу перестал дергаться и затих, а девушки синхронно выдохнули. «КХМ, КХМ», я чуть покашлял, чтобы не напугать их и привлечь к себе внимание. «Вы в порядке, Макс?» — радостно воскликнула графиня. «Мы тут лазутчика поймали, смотри». «Ага, покушался супостат на нашу девичью честь», — с улыбкой добавила Рита, за что получила сердитые взгляды от подружек. «Эй, прикройся, бесстыдница!» — выкрикнула слегка покрасневшая тая и кинула в нудистку пледом. «Мне стесняться нечего, в отличие от некоторых», — Рита показала иллюзионистке язык, но в плед все же завернулась, видимо, во избежание дальнейшей эскалации конфликта. «А вы что здесь делаете вообще?» — задал я интересующий меня вопрос. «Да мы вчера решили небольшой девичник устроить в честь Жанны», — ответила тая немного виноватым голосом. «Так тут и уснули. А этот вот нас разбудил. Это, кстати, кто такой? А это, похоже, за златые товарищи бандиты пришли. Скрывать что-либо я не видел никакого смысла. А почему она не с вами?» «Была с нами», — Жанна оглянулась на пустую кровать. «Ой, а где же она?» «Видимо, попить пошла, я ее в гостиной встретил, она там сражалась еще с одним магом, теперь понятно, как она там оказалась». «Ладно, с этим что, я его держу кое-как, но он вырывается», — ответила Вика. «А ты молодец, быстро учишься», — похвалил я девушку. «Это ведь далеко не рыжес». «Спасибо», — ушки Виктории слегка покраснели. «Я, как ранг взяла, теперь гораздо лучше дар чувствую, плюс Жанна помогла. Что дальше делать? Я долго так не смогу». «Отпускай, сейчас я с ним разберусь». Я подошел вплотную к врагу и вырубил одним ударом, как только он начал приходить в себя. «Охраняйте его, Жанна, ты со мной, сможешь просканировать территорию базы, надо понять, как много их сюда пробралось». «Да, смогу, сейчас». Она закрыла глаза и сосредоточилась. В доме из живых противников двое, один маг и один неодаренный, оба в холле. На улице что-то непонятное, но, похоже, там идет сражение, только не могу определить, кто дерется на нашей стороне. Вроде как, монстры. «Это Зуля», — я махнул рукой. «Пойдем, посмотрим, что там у них. Девчонки, сможете этого в гостиную оттащить?» Они уверенно кивнули, и мы с Жанной побежали обратно. В гостиной уже все закончилось, и сейчас ребята связывали двоих оставшихся в живых противников. С нашей стороны обошлось без потерь, но Марат и Костя поймали по паре пуль. Я их быстренько подлечил, и мы с Димкой и Жанной побежали на улицу, туда, где она почувствовала сражение. Тут все тоже было закончено. Огромный лич занес костлявую руку над одним из нападавших, которые лежали на земле ровным рядом. «Стоять!» — прервал я его ритуал. «Ты чего это задумал, костлявый, господин?» — обрадовался он моему появлению. «Я хотел пополнить будущую армию наших бессмертных солдат. Это отребье посмело осквернить мой священный сарай. За это они будут служить мне вечно. Ну и тебе, кончено!» — последнюю фразу он добавил слегка виноватым голосом. «Отставить некромантию!» — скомандовал я, а лич грустно опустил руку. «Сначала допросим их, а потом разберемся». «Хозяин, но как же так? Это моя добыча, я их сразил в частном бою», — принялся возмущаться Зуля. «Ой, все, не надо мне тут вот этого», — отмахнулся я максимально информативной фразой. «Будет тебе добыча, только чуть позже. Жан, попробуй немного расширить круг сканирования. Наверняка, где-то засели наблюдатели. Она понятливо кивнула и снова прикрыла глаза. Кстати, ранг у нее был 7-й, у обоих даров, и работала она с ними довольно умело. Так что Жанна оказалась очень ценным приобретением для моего отряда. «Чувствую 4 неодаренных рядом с воротами», — произнесла она, открыв глаза, «а еще, похоже, там несколько наших ранены». «Понял, надо поспешить», — быстро сориентировался я. «Зуля, враги на тебе, брать живьем, там наверняка сидит кто-то главный». Кстати, Жанна присмотрелась к лежащим на земле магам, я вот этого помню. Он был с тем уродом на складе, который меня поджарил. Опа, интересные новости, а я думал, это за Златой пришли, неожиданно, даже удивительно, только как они тебя нашли. Или, меня внезапно посетила догадка, это одна и та же банда, надо срочно с ними побеседовать по душам. Но сначала раненые. На все про все у нас ушло около часа. Я подлатал бойцов, стоявших в дозоре. Зуля без проблем поймал и притащил бандитов, среди которых я без удивления обнаружил старого знакомого, Магомеда. Вскоре все оставшиеся в живых враги были стащены в свободное помещение, где им предстояло ответить на наши вопросы. В комнате помимо меня и пленников находились Вика, Жанна, Зуля и Димка с Игорем в качестве прикрытия. Я плеснул в лицо кавказца водой, и тот начал приходить в себя. «Ну привет», — присел я на корточки рядом с ним, — «документов у тебя, как я понимаю, нет, ты не понимаешь, с кем ты связался, щенок». Принялся истошно вопить главный ублюдок, «мой босс это так не оставит, вас уничтожат». «Да что ты говоришь, а вот я почему-то так не думаю». Я заранее прочитал память каждого из пленников и теперь был прекрасно осведомлен об их возможностях. Сколько у вас там осталось магов? 6, причем самых слабеньких, ну и сам барон, да. Откуда? В глазах уголовника появилось удивление и страх. Оттуда, я не особо хотел с ним разговаривать, все, что было нужно, я уже узнал сам, мне не нужна от тебя никакая информация, я уже знаю все, что знал ты. Единственное, что мне нужно, это признание. Сейчас я включу камеру, и ты признаешься во всех своих злодеяниях. И я очень сильно рекомендую тебе говорить правду и ничего не забывать. Иначе, вот этот милый песик, я показал на Зулю, который вновь принял обличие скелета собаки, откусит тебе что-нибудь не сильно нужное, а потом и нужное тоже. Я ничего тебе не скажу. Заорал он, за меня отмстят. Барон этого так не оставит. Жан, Вик, давайте, я отошел в сторону, уступая место девушкам. Оказалось, что они отлично работают в паре. Мне нужно, чтобы он запел, и песня его была основана на реальных событиях. Девушки кивнули и принялись за работу. Уже скоро я довольно выключил камеру. Признание было записано. Господин, ты обещал, напомнил о себе Песи Ильич, отдай мне магов. Я сделаю из них превосходных вампиров. Да-да, получишь ты их, не переживай, давай только, я их сначала выпью, лишние годы жизни мне точно не помешают, а жалеть этих ублюдков я не собирался. После того, что я увидел в их памяти, уж точно, нельзя, хозяин, тогда вампир не получится, возмутился Зуля, только у мертвия, а они тупые. Ладно, черт с тобой, забирай 3 магов, 1 мне оставь, я его сам поймал. Так что это моя добыча, как ты говоришь, согласился я лишь потому, что прекрасно знал, кто такие вампиры. Это довольно сильные ребята, которые получаются только из магов, причем живых. Они владеют магией крови и могут командовать низшей нежитью. Так что 3 вампира, это довольно внушительная сила, а главное, они выглядят почти как люди, так что не обязательно их в сарае прятать. Отпускать я их не собирался в любом случае, как и передавать законникам. Иллюзий по поводу честности местных властей я не испытывал и нисколько не сомневался, что уродам удастся откупиться и выйти сухими из воды. Ну а признание мне нужно было лишь на всякий случай, который вряд ли настанет. Зуля, давай-ка поднимай своих новых солдат, и у меня для тебя будет задание. Он наш язык высунул от предвкушения. Я даже думать не хотел, откуда у скелета язык. Навестите наших новых знакомцев. Какова цель визита? Вежливо поинтересовался Лич. Небольшой локальный зомби-апокалипсис. Злодейская улыбка сама собой появилась у меня на лице. Глава 8. Локальный зомби-апокалипсис. Так, ты будешь Эдвард, ты, Стефан, а ты, Димон. Зулдан щедро раздал имена 3 новоиспеченным вампирам. Есть, повелитель. Хором ответили те, кто еще совсем недавно являлись Ваней, за Урбиком и Мухамеджаном, однако, Личу этот факт был совершенно безразличен. «Стефан и Димон, вы действуете в паре, как самостоятельный отряд», — продолжил он раздавать указания. «Эдвард, ты поведешь в бой новую семью. Вампиры получились неплохие, только вот двое из них выделялись личной силой, а третий больше походил на лидера. Стоило ему только подняться, как он сразу же принялся командовать умертвиями и зомби. Что ж, так тому и быть». Лич не стал спорить с судьбой. Кроме троих вампиров, он поднял еще 4 умертвия и 8 зомби, плюсом к этому в его распоряжении имелся еще десяток скелетов, поднятых раньше, ну и пара умертвий, которые уже показали себя в бою, их нужно было только лишь немного подлатать. Неплохая армия подобралась, надо сказать, на поднятие нежити и подготовку к вылазке ушло не так уж много времени. Сейчас все еще было раннее утро, и действовать стоило поскорее, пока бандиты не опомнились и не залегли куда-нибудь на дно. Господин решил доверить Зулдану почетное задание по устранению неугодных ему людишек, и Лич собирался выполнить его с достоинством, а новое войско должно было ему в этом помочь. Единственной проблемой была только незаметность. Хозяин не хотел, чтобы Зулдана видели люди, поэтому стоило сменить образ на какой-то более живой. Умертвием пришлось порыскать по соседним территориям, чтобы найти хоть что-то подходящее. В результате, один из них откопал кое-что. Причем, откопал в прямом смысле. Он нашел тело какого-то бродячего пса, который сдох совсем недавно. Не ахти что, но выбирать сейчас было некогда. После миссии он найдет что-нибудь получше, а пока придется использовать тело несчастной собачки. Уже рассвело, но нужно было выходить. И если вампиры еще как-то походили на людей, то вот с остальными могли возникнуть проблемы, поэтому Зулдан решил использовать туман, который он применял в замке. Так он и поступил. До цели миссии было далековато, так что надо было поторопиться. На место они прибыли через пару часов. Город постепенно просыпался, но преступники, судя по всему, вставать рано не любили. Тем лучше, никто из них сегодня не уйдет. Скоро они пополнят бессмертную армию Зулдана. «Воины мои, нам сегодня выпал великий шанс показать себя». Лич решил толкнуть воодушевляющую речь перед новой армией. «Уничтожим врагов господина. Докажем свою полезность и силу. Идите и покажите, на что вы способны. Пусть человечки сегодня умоются кровью и познают истинный страх». Поскольку старую базу преступников накрыли охотники, им пришлось переехать на резервную. Это был такой же складской комплекс, просто, подобная концепция была удобна в использовании. Тут тебе и бараки, и квартиры для верхушки, и гаражи со складами, удобно. Конечно, в дальнейшем барон собирался выкупить, а точнее, отобрать еще несколько зданий, чтобы не складывать все яйца в одну корзину, но пока на это времени не было, и все свое добро они держали здесь. Зулдан кое-как переместился в шкуру песика. Свои же кости он оставил в поместье господина, аккуратно их припрятав, чтобы не потерять ни в коем случае. Ведь каждая из его костей была уникальной. Он годами вырезал на них магические слова, своего рода руны, чтобы усилить действие некротики. На воротах, ведущих на территорию базы бандитов, дежурил небольшой отряд из 3 человек с автоматами. Димон и Стефан спокойно подошли к ним и помахали руками. Зулдан в образе пса пылился за ними, стараясь держаться чуть поодаль. «Смотри, это же Заур с мухой!» — воскликнул один из охранников. «Вернулись все-таки. А почему пешком, мужики? Не твое дело, смерть», — злобно ответил Димон. «Открывай давай. Ой, чего ты всегда сердитый такой?» Похоже, подобная манера общения для бывшего мага была вполне обычной, я же по-дружески спрашиваю. «Сейчас шеф проснется, орать на вас будет, и нам может прилететь. А это что за псина за вами тащится? Пристрелить? Нет!» — крикнули хором вампиры. «Не сметь, это трофей. Открывай ворота, бесполезный кусок мяса». Караульный что-то пробубнил себе под нос, мол, совсем оборзели эти маги, совершенно работяг за людей не считают, но ворота открыл. Двойка магов зашла на территорию, за ними проследовал и пес, а потом залетел туман. «Это что еще за чертовщина?» — спросил второй охранник, который до этого дремал в будке. «Какой-то странный туман, почему он как будто следует за вами?» «Потому что он наш». Стефан уже оказался вплотную к стражнику, тот даже понять ничего не успел, только начал пугаться, как увидел свое еще бьющееся сердце в руках у вампира. Через секунду то же самое случилось и с двумя другими охранниками, а туман рассеялся, явив миру остальную часть бессмертного войска. «Ваф-ваф», — выдал Зулдан, Тьфу, долбаные собачьи инстинкты. Вперед, моя армия. Старайтесь не добивать магов, чтобы они пополнили наши ряды. Действуем быстро и точно. Мертвяки растеклись по территории складского комплекса и началась кровавая жатва. Только-только просыпающиеся бандиты не успевали даже толком понять, что происходит, так и падали на пол с застывшей на лицах гримасой ужаса. Рядовая нежить под руководством Эдварда прошлась бесшумной смертоносной волной по вражеской территории, проливая реки крови, в то время как Зул'дан с двумя оставшимися вампирами решили заняться зданием, в котором расположился местный главарь. Сам Лич присутствовал здесь больше для галочки, потому что колдовать в этом чучеле собаки он нормально не мог, разве что обратить кого-нибудь, но для этого сначала нужно было их ослабить и обезвредить. Так что он просто держался немного позади вампиров и контролировал ситуацию. Здание, в котором укрылся бандитский босс, охранялось куда лучше, чем ворота на территории. Во всяком случае, у входной двери дежурили двое магов. Как бы ни было Зул'дану жалко терять потенциальных разумных воинов, но все же магов предстояло уничтожить. Процесс превращения в вампира не слишком быстрый, а его пара бойцов слишком молоды и неопытны, чтобы продержать жертв без сознания на протяжении нужного времени и не разбудить остальных. Стефан и Диман выпустили когти и обнажили клыки, после чего ринулись к ничего не подозревающим охранникам со скоростью молнии и бесшумно порубили тех на кусочки за считанные мгновения. Войдя внутрь дома, они продолжили свое дело, тогда как сам Зул'дан усыплял находившуюся здесь немногочисленную прислугу и девушек легкого поведения. На такое простое воздействие ему сил хватало. Он бы, конечно, не стал заниматься подобной ерундой, если бы не господин, который предвидел возможность обнаружения на территории бандитов некоторого количества невинных, и строго-настрого запретил их убивать или обращать. Пока вампиры развлекались на полную катушку, Лич успел обратить еще двоих магов им в помощь, а также поднять несколько зомби, которые сразу же были выгнаны на улицу, чтобы не засорять воздух в помещении. Вскоре Зул'дан стоял напротив бывшего главаря банды, которого вампиры опустили на колени. «Да какого черта здесь происходит?» Еще пытался возмущаться тот, кто вы такие, как вы сюда попали. Не стоило тебе, ничтожество, связываться с моим господином, вуф. Проклятые инстинкты. Оказывается, с ними не так уж и легко справиться, а с другой стороны, считай, что тебе повезло, теперь ты будешь целую вечность служить нам, пока не искупишь свои многочисленные грехи. Нарекаю тебя Клаусом. После обращения бывшего главаря в вампира, он записал видеопризнание своих злодеяний на камеру телефона. Так сделать Зул'дану велел господин, решив зачем-то перестраховаться перед местными властями. Для чего это нужно могучему Хроносу, Лич искренне не понимал, ведь он был абсолютно уверен, что уже очень скоро ничтожные людишки склонятся перед их с хозяином мощью. Но приказ есть приказ. Как только с данной мелочью было покончено, Клаус повел своего повелителя в скрытые комнаты и небольшие помещения, где бывшие бандиты хранили свои сокровища. Зул'дан хотел дополнительно порадовать господина, собрав как можно больше ценностей и трофеев. Штурм к этому времени уже был закончен. На базе не осталось живых врагов, только лишь не слишком умные зомби и умертвия бродили по дворам. Локальный зомби-апокалипсис на территории отдельно взятой бандитской группировки случился, но прошел он быстро и незаметно, так, что мирные жители никогда даже об этом не узнают. Как только взяли и допросили всех напавших на наше поместье, я немного подумал и решил выпустить Зулю. Нечего жалеть этот биомусор, это я про бандитов, а не про Лича, но самому устраивать войнушку может быть чревато. А так, если все пройдет гладко, то никто ничего даже не заметит, ну а если нет, то я точно не при делах. Себе я собирался создать алиби, отправившись лечить пациентов. Зуля получил от меня свободу действий. Мне хотелось посмотреть, как он сработает, чтобы понять, насколько Лич вообще адекватен и как с ним взаимодействовать в дальнейшем. Можно ли его в принципе выпускать из поместья? Пока я катался по пациентам, прошло часа четыре, как вдруг мне позвонил незнакомый абонент. Оказалось, это один из вампиров осваивал современную технику. Он, видимо, приложил телефон к морде некропса, который, напополам с гавканьем, отчитался о завершении операции. Все прошло без сучка и без задоринки, вполне себе тихо. Только вот нарисовалась непредвиденная проблема, которую я почему-то не учел, а стоило бы. У банды имелась целая подземная тюрьма, в которой Лич чувствовал живых пленников. Заходить я ему туда запретил, чтобы не пугать людей лишний раз и не распространять слухи о появлении нежити в городе. Пришлось ехать самому. Теперь уже можно было, так как обошлось без разрушений, и местные жители ничего не заметили. Не знаю, может, конечно, я излишне перестраховываюсь, записывая признание бандитов и создавая себе алиби. По факту, на них же всем наплевать, сколько они там сидят на этой базе, и никто их ведь не трогает. Значит, и переживать мне особо ни о чем. Вряд ли их кто-то хватится, тем более что верхушку руководства Зуя превратил в вампиров. И не обязательно ликвидировать банду сразу же. Можно из их старой базы сделать запасную мою. Пусть там сидят вампиры с другой нежитью, а если кто-то к ним сунется, то, конечно, будет жаль этих добряков. Тем временем, Лич уже поднял шестерых вампиров, один из которых был при жизни магом пятого ранга, а это уже совсем не шутки. Сейчас этот товарищ сможет сравниться в бою с классическим магом ранга четвертого, а то и начало третьего, да еще и при поддержке пятерых сородичей. Это уже довольно грозная сила, и, вероятно, стоит ограничить Зулю. Не хочу я, чтобы мой родной Южногорск, каким бы неуютным он ни был, превращался в город мертвых, пусть даже и подконтрольных мне. Это, как бы, не мой путь. Я привык людей лечить, а не в нежить превращать. Еще один скользкий момент заключался в том, что у этой довольно сильной банды вполне мог быть какой-нибудь покровитель из знати. С одной стороны, я не хотел пока связываться с аристократами, а с другой, заразу желательно вырезать полностью. Короче, посмотрим, как дальше дело пойдет. Если кто-то объявится, то буду действовать по обстоятельствам. Сейчас же мне надо определиться, что делать с пленными. Естественно, их желательно отпустить, только вот они обязательно что-то кому-то расскажут, а потом к нам приедут и будут задавать вопросы, которых хотелось бы избежать. Ничего лучше не придумав, я заехал домой и взял с собой Вику и Жанну. Менталистка и эмпатка должны помочь мне с пленными. Возможно, получится немного подкорректировать им память. Это был бы самый идеальный вариант. Да и еще предстоит разобраться, кого там вообще держали ублюдки и в каком количестве. Вскоре мы с девочками приехали на захваченную базу. Скрываться уже особого смысла не было. Не думаю, что за ними тут ведется какое-то наблюдение. На въезде нас встретил один из зулиных вампиров и проводил к своему создателю. Это он меня сжег. Жанна гневно тыкала пальцем в бывшего бандитского главаря. «Я искренне прошу прощения, госпожа», — спокойно ответил теперь уже Клаус. «В свое оправдание могу лишь сказать, что того человека больше нет. А чем он, Макс?» Она вопросительно уставилась на меня. «И почему он такой странный?» «Потому что это уже не совсем он. Я уже рассказывал им о Зуле и его, так сказать, миньонах. Теперь это вампир по имени Клаус, и он полностью подчиняется мне и нашему домашнему личу». «Хаем», — она помахала ладошкой у него перед лицом, но тот даже не моргнул. «И что, я теперь ему даже отомстить не смогу?» «Поверь, он отработает за время вечной службы». Я положил ей ладонь на плечо. «Ну или, если хочешь, могу попросить Зулю передать его тебе в услужение, и мучай себе на здоровье». «Нет уж, спасибо, не надо мне такого счастья», — она заметно поежилась. «Ладно, фиг с ним, пусть будет. Эй, Клаус, ну-ка, иди сюда», — я подозвал вампира, чтобы считать его память своим даром. «Как прикажете, господин», — ответил он все так же безэмоционально. «Так, понятно». Я открыл глаза после процедуры сканирования. «Девчонки, посмотрите вон в том сейфе. Там должен быть журнал записей с информацией о пленниках. Код 4896. Вика принесла мне папку, и я принялся листать ее. Ну что я могу сказать? Разошлись эти уроды не на шутку. Сейчас у них в подвалах сидели за решеткой двое похищенных молодых магов, которых через неделю должны были продать анонимному покупателю. Встреча была назначена на пустыре за городом. Возможно, стоит съездить, посмотреть, что там за покупатель такой. Надеюсь, успею к этому времени вернуться из Москвы. Остальные пленники были неодаренными, но их в подвале сидело значительно больше, и в основном это были девочки от 12 до 17. Какими же они все-таки были конченными, эти бандиты? Первая партия, 6 девочек из Аргентины. Понятия не имею, где они их достали, но вот продать планировали на черном рынке. Судя по записям, желающих приобрести подобный живой товар в империи имелось навалом. Вторая группа, те же молодые девочки и два парня 16 лет, только уже наши, местные. У ублюдков имелась договоренность с одним из приютов для сирот, который периодически продавал им своих воспитанников. Дальше они перепродавали их в рабство монголам, а те, вероятно, часть оставляли себе, а часть продавали в гаремы южным соседям. Разве я мог подумать, что, решив противостоять бандитской группировке из небольшого провинциального городка, я столкнусь с международной работорговлей? Да уж, и что теперь с ними делать? Передать властям? Так у них в лучшем случае появится куча вопросов, на которые я пока не могу ответить, а в худшем, они окажутся замазаны с бандитами, и тогда на меня откроют охоту. Возможно, стоит посоветоваться с Изотовым, но вряд ли это поможет. Я пересказал свои мысли Вике и Жанне, и мы все втроем замолчали на какое-то время, обдумывая перспективы. «Макс, надо им помочь». Вика сидела чернее тучи, сжимая кулачки до боли. «Я понимаю, Вик, но пока понятия не имею, как именно. Может, предложим им поселиться у нас?» – предложила Жанна. «Поместье большое, персонала не хватает, некому убираться, готовить, ухаживать за территорией. После последнего рейда мы точно можем себе позволить найм сотрудников». «Логично, но это же дети по сути, хочешь заставить их работать?» – усомнился я в ее идее. «Почему заставить? Просто предложить», – вступила в разговор графиня. «Или ты думаешь вернуть их в приют? Так их же сразу опять продадут кому-нибудь. Наверняка они уже числятся пропавшими без вести или мертвыми. Да и разве можно возвращать детей уродам, которые их же и продали?» «Ты права», – пришлось признать, хотя, мне не очень-то хотелось вешать себе на шею столько голодных ртов. «А с аргентинками что делать? Они ведь, скорее всего, даже русского языка не знают, а мы не знаем латиноса. В этом мире Южная Америка не подверглась колонизации, соответственно разговаривали они на своем языке, который так и назывался – латинос. «Я немного знаю язык», – робко произнесла Жанна, – «отец учил меня в детстве. Могу попробовать пообщаться». «Хорошо, так и поступим», – принял я решение. «Ну а что еще делать? Не на улицу же их выгонять?» Кроме детей, предназначенных для продажи в рабство, тут имелась еще одна категория пленных, самая чудовищная, на органы. Это были так называемые должники, у которых не оставалось никакого выбора, кроме как расплатиться собственным телом. Кто-то предложил себя добровольно, кого-то продали родственники. Вообще, бандиты старались вгонять в долговые ямы самых социально незащищенных людей. Я так понимаю, что у них целая сеть осведомителей по городу работала, которая предоставляла информацию, на кого можно надавить так, чтобы их никто не искал. Сколько же в мире мерзости. И вот таких людей в подвале сидело четверо, три мужчины и одна женщина, каждый со своей биографией, в которых еще предстояло разобраться. Немного поразмыслив, я позвонил Димке и вызвал их с ребятами сюда. Сказал, чтобы сразу брали транспорт. Похоже, нам пора расширить свой небольшой автопарк, а то машин как-то уже не хватает. Хотя, стоит посмотреть, какой техникой располагали бандиты, может, чего хорошего там завалялось. Пока ребята ехали, я пробежался глазами по спискам имущества, которое хранилось в закромах у банды. Ну что я могу сказать, они явно не бедствовали. Одних денег на их счетах скопилось больше 2,5 миллионов. Надо будет отправить потом Клауса в банк, пусть снимет. Деньги нам нужны, учитывая, сколько новых ртов нам, возможно, придется кормить в ближайшей перспективе. Как бы я ни противился, скорее всего, придется большую часть пленников принять в наши ряды. Их попросту некуда больше деть. Ладно бы хоть семьи у них были, так нет, они вообще никому не нужны. Помимо внушительной суммы на счете, склады были заполнены огнестрельным оружием, патронами и прочей контрабандой. Имелся также небольшой запас накопителей, артефактов, оружия и брони из аномальных ингредиентов. Много зелий, в которых еще предстоит разобраться. Подозреваю, что какая-то часть там точно нелегальная, возможно даже вредная. В гараже обнаружились 2 средние потертости автобуса, 7 легковушек от самых простых до 2 премиальных, 3 наглухо тонированных минивэна, 3 грузовика, 1 пикап и пара десятков мотоциклов. Вот и транспорт нашелся. Надо будет над ними пошаманить своим даром, и можно пользоваться. Только желательно бы как-то их еще оформить по закону. Похоже, к Изотову ВС-таки придется обращаться. На этом нужные и интересные вещи заканчивались. Кроме них тут располагался большой продуктовый склад, на котором явно стоит провести инспекцию, а также несколько помещений со всяким барахлом, бытовой техникой, мебелью и много чем еще. Видимо, криминал не брезговал ничем и собирал дань с торговцев в любом виде. Естественно, нашлась еще небольшая куча ювелирки и целый шкаф, забитый наркотой, который я сразу же приказал вампирам сжечь вместе со всем содержимым. Даже разбираться в этой гадости не хотелось. А, ну и как вишенка на торте, громадный винный погреб, до отказа забитый различными бутылками с алкоголем. Я посмотрел краем глаза и с удивлением обнаружил, что имелись тут и очень дорогие напитки. Ладно, это, пожалуй, пригодится. Когда Димка с ребятами приехали, мы наконец-то открыли подвал тюрьму и принялись потихоньку выводить пленников оттуда. Временно разместить их я решил в просторном зале, который нежить быстренько расчистила от ненужной мебели и хлама, оставив только самое необходимое, чтобы все могли разместиться. Зулю с его войском я прогнал, отправив на поиски трофеев, чтобы не пугать спасенных людей. Девчонок своих послал на продуктовый склад, потому что, когда увидел пленников, у меня сердце сжалось. Их, видимо, практически не кормили. Ну а сам принялся подлечивать бедолаг, состояние у них у всех оставляло желать лучшего. Ну а дальше нам предстоял серьезный разговор. Нужно было как-то решать их дальнейшую судьбу. Глава 9. Пленники. Обслугу и проституток, найденных на территории бандитской базы, мы отпустили на все четыре стороны, немного подтерев им память при помощи Викиного дара. Ей эта процедура далась тяжело, но мы с Жанной старались помогать, чем могли. Я, в плане подпитки дара, а Жанна подготавливала наиболее подходящий эмоциональный фон. Так графине работать было значительно проще. Хоть они все и были неодаренными, Виктория все равно заметно вымоталась. Так что я выдал ей восстанавливающее зелье и отправил отдыхать. Ее дар нам сегодня, вероятно, еще понадобится. Теперь я уже был рад, что судьба свела нас вместе. Без помощи юной графини нам было бы намного сложнее. Она своим даром решала многие моральные проблемы. Пленников я решил разделить по группам, потому как общаться со всеми сразу было бы слишком сложно. Пока они все находились в общем зале, но предпочитали общаться исключительно внутри своих небольших групп. Девчонки принесли им продукты со склада, в основном, консервы. Брать старались только то, что имело приличный срок годности и находилось в нетронутой заводской упаковке. Но им, кажется, было вообще все равно. Они уплетали любую еду со скоростью кухонного комбайна. Начать я решил с магов. Заняв бывший кабинет барона, я пригласил обоих на разговор. Это были два 18-летних парня. Одного звали Стас, и он являлся магом огня, а второй был магом воздуха по имени Леонид. Обоих похитили по той же схеме, что и меня, только жили они не в нашем городе, а в соседнем. Я им рассказал все, как есть. Да и сами они оказались ребятами вполне адекватными, так что положение свое прекрасно понимали. У них имелись семьи, которые, скорее всего, их сейчас искали. Я пригласил парней в отряд, на что они обещали подумать, попросили немного времени, чтобы прийти в себя. Я согласился, но честно описал ситуацию, мол, бандитов мы накрыли неофициально, и огласки бы нам не хотелось ни в коем случае, поэтому у них есть только два варианта: либо стирание памяти, либо магическая клятва о неразглашении. Ребята отнеслись с пониманием и выбрали второй вариант. Я записал им свой номер телефона на бумажке и отправил Костю с Маратом, чтобы они отвезли молодых магов домой. До соседнего городка было недалеко, всего около 40 километров. Следующими ко мне на разговор пришли детдомовцы. 5 девочек и 2 парня. Выглядели они напуганными, одеты были в какие-то обноски, да и, в целом, все были исхудавшие и изможденные. Ситуацию я им обрисовал, честно рассказав, что их продал бандитам собственный приют, последних мы победили, и теперь надо решать, что с ними делать дальше. Перед этим разговором я поискал в Рунете случай исчезновения приютских детей и наткнулся, похоже, на тот, который описывал именно их ситуацию. Детей повезли на экскурсию в какой-то музей боевой славы неподалеку от казахской границы. Зачем, непонятно, но взяли почему-то только нескольких. Естественно, автобус до пункта назначения не доехал, и больше его никто не видел. Все списали на проделки казахских лазутчиков и, похоже, забили. Что-то мне подсказывает, что их никто даже и не искал толком. «Господин, не возвращайте нас, пожалуйста, в приют». Самый смелый паренек вышел вперед и рухнул на колени. «Там невозможно жить, нас опять продадут или попросту убьют. Позвольте нам уйти, мы ничего никому не расскажем. И куда же вы пойдете?» Я, конечно, и так понимал, что вариантов у них немного, но решил спросить, чтобы понять, чем они руководствуются. «Мы уйдем в трущобы, там как-нибудь выживем», — с готовностью ответил парень. «Нам не привыкать, мы всю жизнь только и делаем, что выживаем». «Как тебя зовут?» — спросил я у него. «Паша». «Так вот, Паша, оглянись», — он посмотрел назад, где сидели остальные детдомовцы, и повернулся обратно, не особо поняв, зачем я сказал это сделать, кого ты видишь. «Друзей, единственных родных людей», — растерянно проговорил он. «Простите, но я не понял, что вы имели в виду. А я вижу пятерых несчастных девчонок и двоих пацанов, а знаете, что увидят обитатели трущоб?» Они синхронно покачали головами. «Они увидят легкую добычу, с которой можно делать, что угодно». «Ты уверен, Паша, что вы со своим другом сможете защитить девочек от всяческих уродов, которые обязательно захотят ими воспользоваться? Вы уже не дети, можно сказать, думаю, понимаете, о чем я. Мы с Борей всю жизнь их защищали, как-нибудь справимся», — звучало не слишком уверенно, «да и других вариантов у нас нет». «Ладно», — я тяжело вздохнул, «ну а что делать, мне их жалко, я просто не могу так поступить, вариант есть. Я командир отряда охотников, правда, пока простолюдин, и у нашего отряда довольно просторная база с десятком домиков, пригодных для жизни, основным особняком и кучей прочих нежилых построек. Нас не очень много, но мы все вместе там живем. Собственно, большую часть отряда вы видели сегодня». «Да», — самая мелкая девчушка робко подняла руку. «Простите, а те красивые девушки тоже охотницы?» — спросила она дрожащим голосом, а в глазах у нее я увидел восхищение. «Да, и все они маги, пока не слишком сильные, но мы активно развиваемся», — я невольно улыбнулся. «Все-таки девочки есть девочки, в любом возрасте и положении. Так вот, к чему я это все говорю. У нас сейчас в составе около 20 бойцов, и они заняты своими делами. С нами живут еще некоторые члены семей, но их немного. На территории поместья имеется очень много работы. Некому заниматься бытовыми делами. Убираться, готовить, стирать и так далее. Я понимаю, что вы еще дети, но все равно готов вам предложить жилье, еду и безопасность в обмен на честную работу. Какую-нибудь зарплату тоже будете получать, размер ее обсудим позже, если вы согласитесь». Стас некоторое время молча обдумывал мое предложение, потом развернулся и посмотрел на друга и девчонок. Те неуверенно кивнули по очереди, самая мелкая даже заулыбалась. «Мы согласны, господин, спасибо вам большое», — он даже поклонился. «Мы обещаем, что будем усердно трудиться. Зовите меня Макс, никакой я не господин», — я лишь махнул рукой. «И кланяться тоже не надо, я лишь на пару лет старше тебя. Тогда идите к девушкам, которые раздавали еду, сообщите им, что мы договорились и вы остаетесь с нами. Они скажут вам, что делать дальше, а мне предстоит пообщаться с остальными пленниками. Кстати, Стас, можешь что-то рассказать про них?» «Простите, уважаемый Макс, но нет, мы их даже не видели до сегодняшнего дня, только слышали плач девчонок и крики на неизвестном языке». «Ну ладно, значит, придется самому разбираться. Собственно, я ни на что особо-то и не рассчитывал. В общем зале увидишь девушку с темными кудрявыми волосами, ее зовут Жанна, передай ей, пожалуйста, чтобы шла сюда». «Хорошо», — ответил парень, и молодежь потянулась на выход. Стас шел последним, он пропустил всех вперед, а сам немного задержался, прикрыв дверь перед собой, чтобы остальные его не услышали. «Спасибо вам большое, Макс. Поверьте, мы никогда не забудем вашей доброты. Я лично не забуду. Кто еще, как не мы, способен оценить ваш поступок должным образом? Я обещаю, мы будем полезны. Давай на ты, Стас». Приятно было слышать подобные слова. Я чувствовал, что говорит он искренне. «Дети, лишенные детства. Они слишком быстро повзрослели. Ты молодец, что заботишься о товарищах, это правильно. И ты тоже запомни, мы своих не бросаем, а с этого дня вы свои. Так что ты наконец-то можешь немного расслабиться. Это будет непросто, но я постараюсь». У парня по щеке потекла одинокая слеза. «Скажи, Макс, а есть ли у меня шанс тоже стать охотником? Я хочу сражаться и защищать». «Думаю, да, но давай обсудим это позже, в более спокойной обстановке». Паренек понятливо кивнул и вышел за дверь, а я почувствовал тонкую ниточку веры, которая потянулась от него к моему источнику. Дальше было сложно, очень сложно. Если местные приютские дети оказались вполне адекватными и даже где-то общительными, то с аргентинскими девчонками я понятия не имел, как разговаривать. Они ни в какую не шли на контакт, неизвестно, как долго их держали в плену, и что с ними делали, но, кажется, волю их сломили полностью. В глазах девочек я видел лишь страх и безнадегу. Около часа я объяснял им, что произошло, а Жанна переводила. Меня уже даже покинула надежда на хоть какой-то диалог, но, в итоге, одна из них все же что-то ответила эмпатке на своем языке, спустя целый час. И то, как я понял, только потому что Жанна все это время старалась стабилизировать их эмоциональный фон своим даром. Что она говорит, Жан? Обрадовался я хоть какой-то реакции. Дословно. Меня зовут Жули, и мы признательны господину за освобождение. Прошу простить моих подруг, но они слишком напуганы для разговора. Молю, дайте нам, пожалуйста, немного времени и пищи, и мы сможем работать. Это будет гораздо сложнее, чем мне казалось. Я устало потер переносицу. Ты не представляешь, какой спектр эмоций они сейчас испытывают, ответила названная сестра, мне их невероятно жалко. Ладно, попробуй спросить, как давно они в плену, и хотят ли вернуться на родину. Я понятия не имел, как можно переправить их в Аргентину, чтобы не сильно светиться к тому же, но спросить был обязан. Если захотят вернуться, будем думать. Мы же вообще без понятия, что там у них происходит за океаном. Она говорит, что не знает точно, но предполагает, что около полугода или чуть меньше, грустно проговорила Жанна, дождавшись ответа девочки. А возвращаться им некуда, потому как их родные продали девочек работорговцам. Их изначально растили с данной целью. У них в стране это распространенная практика среди бедняков. Какой ужас, Макс, и ведь подобное происходит в современном мире. Да уж, все еще хуже, чем я думал, сказал я вслух, но сам подумал, что для нас так даже лучше. Не придется искать способы переправы в далекую страну. Скажи им, что теперь они в безопасности. Они будут жить и работать у нас в поместье, а мы обещаем их не обижать и предоставить кров и пищу. Можно было бы пообещать им нормальные условия, только какой смысл? Они все равно не поверят. Как я понял, они сами себя считают некой разновидностью товара и даже не допускают мысли, что к ним могут относиться, как к полноценным людям. Просто кошмар. Придется немало сил и времени потратить на их адаптацию. Но ничего, думаю, если Жанна постоянно станет работать с ними своим даром, ситуация вскоре улучшится, да и сами они посмотрят, как мы живем, и, возможно, со временем привыкнут. Пока же, я ничего поделать не могу. Когда стану силен и влиятелен, обязательно наведаюсь в это аргентинское королевство, чтоб его. Так поступать с людьми просто непозволительно. Жули сказала, что благодарит великодушного господина, перевела Жанна, а девочка поклонилась мне чуть ли не в ноги. Этот жест за ней повторили и остальные девочки. Думаю, тут нет смысла дальше разговаривать, поделился я своими соображениями, посади их в автобус, раздай что-нибудь попить пожевать из складских запасов, сок там или лимонад, конфетки какие-нибудь, чтобы хоть немного нервы успокоили. Потом повезем их домой вместе со всеми. Надо будет поговорить с детдомовскими, может у них получится хоть как-то найти общий язык. Все-таки детям друг с другом должно быть попроще общаться. Хорошо, тогда я пошла, она что-то сказала девочкам на латиносе, и они гуськом потянулись за ней. А у меня конкретно разболелась голова, хотя подобного со мной и не должно происходить в принципе. Наконец-то очередь дошла до взрослых пленников. Я уже в третий раз рассказал о себе, об отряде, кратко описал происходящее. Так что теперь ваши долги отдавать некому, вы свободны. Обрадовал я их под конец своей речи. У троих мужиков нашлось, куда пойти, так что я попросил Вику немного подтереть им память. А вот женщина не знала, что ей делать. Вера, расскажите, пожалуйста, вашу историю, попросил я ее, чтобы хоть немного разобраться. Я работала учителем математики, начала она свой рассказ, муж погиб на войне, с детьми так и не сложилось, вот и жила себе одна самой обыкновенной жизнью, пока однажды не познакомилась с молодым человеком. Он был такой, в общем, влюбилась я, как глупенькая девочка. Сначала все было хорошо, но вскоре он начал тянуть из меня деньги. Подробности рассказывать не вижу смысла, ситуация довольно банальная. Скажу лишь, что в итоге он разыграл целый спектакль с угрозой его жизни. Мне пришлось продать квартиру и влезть в долги. Когда же он вытянул из меня все, что мог, то просто пропал. А потом ко мне пришли бандиты и сообщили, что мой дорогой продал меня им, и если я хочу оставаться свободной, то должна заплатить им огромную сумму. Естественно, таких денег у меня не было даже близко, так что я смирилась со своей судьбой. Жить дальше не хотелось, если честно. Как долго вы находитесь у них в плену? Она права, история довольно банальная. Сколько еще таких обманутых женщин в империи? Около полугода. На самом деле, они далеко не всегда держали меня в клетке, чаще использовали, как прислугу. Иногда я им готовила, часто убиралась, она тяжело вздохнула, но обращались со мной отвратительно, били, унижали, постоянно запугивали. Тяжело вам пришлось, ничего не скажешь. Хорошо, все-таки, что я дал добро Зули на операцию. Без этих уродов мир стал чуточку лучше. Что думаете делать дальше? Я не знаю, она опустила голову. Если честно, то я уже успела смириться со своей судьбой, и идти мне некуда. Ни жилья, ни работы, ни родственников, ничего у меня не осталось. Тогда у меня к вам будет предложение. Я уже рассказал ей вкратце, как мы живем. Вы видели всех этих детей, которые вместе с вами находились в плену? Она кивнула. Так вот, им тоже некуда податься, и я решил взять их к себе. Учитель точно бы не помешал, потому как, откровенно говоря, заниматься ими у нас некому. Вы предлагаете мне работу? Удивилась женщина. Работу, крышу над головой, защиту, подтвердил я, в обмен на ваши профессиональные навыки. Условия обещаю достойные, но и потрудиться придется немало. Я согласна, она даже немного приободрилась, я всегда любила свою профессию, и детей тоже. Отлично, тогда отправляйтесь к ним в автобус. Я даже обрадовался, ведь за детьми нужно приглядывать, и хорошо, если этим будет заниматься профессионал. Скоро поедем домой. Некоторое время нежить Зули еще грузила все ценное в захваченный транспорт. Вампиров с зомбаками я хотел оставить здесь, а его самого забрать домой, но он настоял, чтобы с нами вернулась хотя бы парочка вампиров для охраны периметра. Немного подумав, я не стал противиться. Даже у мертвия показали себя довольно эффективно и первыми обнаружили лазутчиков. Чего уж говорить про высшую нежить. Пусть охраняют. Естественно, сразу все мы не увезли. Тут одной бытовой техники было столько, что хватило бы на целый магазин. Предстояло еще долго разбираться с добычей, но делать это буду уже не я. Похоже, надо где-то искать и нанимать людей. Если бойцов у меня теперь достаточно, то вот гражданских специалистов очень не хватает. Сонька одна не справляется с экономическими вопросами. Ей помогает моя мама, но этого тоже мало. Только вот где найти тех, кому я смогу доверять. Кроме всего прочего, в сейфе у главаря обнаружилось немало документов, с которыми тоже предстоит разобраться. Я лишь просмотрел их краем глаза и заметил там немало недвижимости в собственности. Она бы определенно нам пригодилась. Осталось только разобраться с юридической стороной вопроса. На кого все это оформлено? Оформлено ли вообще? Короче говоря, работы там очень много. Надо бы, наверное, снова позвонить Зимбергу. Раз уж его услуги не понадобились в ситуации Златы, то должок за ним все еще остался. Только вот когда всем этим заниматься? Послезавтра утром я уже должен лететь в Москву. Соньку я забираю с собой, да и не потянет она пока столь серьезные вопросы. Как мне кажется, опыта маловато. На самом деле, я еще даже не уверен, что ей нужно учиться заниматься всем этим. Нет, ей, вроде бы, даже нравится, только вот уже очень скоро ей проходить инициацию, и что делать, если она окажется магом? Не будет же потенциальный боевой маг просиживать штаны в офисе, а уж зная ее характер. Нет, определенно нужно где-то искать специалистов. Вскоре мы занялись переездом, если это можно было так назвать. Привлекать к себе лишнее внимание я не хотел, поэтому грузовики и автобусы выезжали с некоторым перерывом, чтобы не создавать колонну из техники. За день управились, но возникла новая проблема. Оказалось, что наше поместье не такое уж и большое, как мне казалось раньше. Ясное дело, ведь изначально нас было всего ничего, а теперь число жителей вплотную приблизилось к полусотне. Мы все еще умещались, только вот свободные отдельные домики закончились. И если детей мы разместили относительно без проблем, так как они были согласны вообще на любые условия, то вот что делать с теми, кто захочет к нам переехать позже, я не знал. Похоже, нужно как-то расширяться. Денег теперь хватает, к тому же, жилье тут не сильно дорогое. И если некоторое время назад мне казалось, что мы купили поместье за огромную сумму, то теперь уже она не выглядела столь внушительной, когда я узнал цены на те же аномальные ингредиенты. Осталось только найти что-то поблизости и начать расширяться. В идеале, пообщаться бы с соседями, может, они захотят продать землю, только когда всем этим заниматься. Да и мне хочется ранги поднимать, дар прокачивать, людей лечить на крайняк, но уж точно не забивать голову бюрократическими и юридическими вопросами. А еще это Москва. Если честно, не сильно мне хочется туда ехать. У меня и тут дел навалом. А ведь, я уверен, так просто мне лицензию никто не даст, несмотря на то, что они впечатлились. Наверняка, надо будет еще выполнить немало каких-нибудь заданий. И что-то подсказывает мне, что в столице придется задержаться на неопределенный срок. Оставшееся до поездки время пролетело незаметно. Жизнь в поместье кипела, каждый был при деле, как, впрочем, и я сам. От организационных вопросов я деликатно самоустранился, сославшись на дела целительские. Зимберг прислал целую группу юристов из 3 человек, и они под клятвой о неразглашении взялись за бывшее бандитское имущество. Не успел я оглянуться, как настал тот самый день, и вот я уже стою в нашем небольшом аэропорту и смотрю через окно, как на посадочную площадку заезжает частный борт гильдии целителей. Ну что ж, столица, жди меня. Глава 10. Встречай, Москва. Иван, как мы и договаривались, полетел с нами. Всю дорогу он сыпал хвалебные оды в отношении материалов, которые ему продали, а в особенности, сердца аномалии. Оно вообще наделало немало шума среди ученых. Оказывается, его в тот же день отвезли в какой-то научно-исследовательский институт в Москву, и информация дошла до самого императора. Награду я за него так пока и не получил, но торопить и настаивать не видел смысла. Денег у нас сейчас более чем хватает, хоть я и собирался хорошенько потратиться в столице. Ребята накидали мне целый список оборудования, техники и вооружения, которые можно было купить только в Москве, так что, думается мне, придется потратить не один день на походы по магазинам. Но отряд необходимо усиливать, того же монстра, к примеру, нам теперь будет уже недостаточно. Боевая группа сильно увеличилась, и теперь мы спокойно сможем разделяться во время рейдов в зону. С учетом 2 новых магов, которые находились в плену у бандитов, в составе вершины сейчас числится целых 9 одаренных, включая меня самого. А это уже серьезная сила. Такое количество магов далеко не в каждом отряде найдется, даже у аристократов. Да, ранги у нас пока небольшие, но это лишь вопрос времени. Надеюсь, ребята немного подкачаются, пока меня нет, и не убьются ненароком. За старших я оставил Димку и Жанну. Они будут временными командирами 2 небольших подразделений. Все же, лезть слишком глубоко я им запретил, а для относительно слабых монстров такое количество магов в отряде избыточно. Они только мешать друг другу будут. За этими мыслями я и не заметил, как пролетело время в полете. Прошло всего-то чуть больше 3 часов, и вот мы уже садимся в московском аэропорту. Иван сразу же попрощался с нами и отправился по своим делам, пообещав позвонить мне, как только станет что-то известно по поводу награды.